Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение послания Иуды. Рассматривая стихи 17 по 19, мы остановились на 19 стихе, где мы имеем троякое описание отступничества. О них сказано, что они отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Мы обратили внимание на значение первого описания «отделяющие себя». Затем, чтобы правильно понять второе описание, душевные, мы решили сделать некоторые объяснения. Мы указали, что Слово Божие говорит о человеке как о существе троичном – дух, душа и тело. Это особенно видно из первого послания к Ефесянам 5 главы 23 стиха. Затем мы обратили внимание, как Бог сотворил человека. Мы объясняли Бытие 2 главу 7 стих. «И сотворил Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Также мы начали рассматривать соответственные функции духа, души и тела. Посредством тела человек соприкасается с окружающим материальным миром. Это можно назвать миросознанием. Душа заключает в себе разум, и потому что душа принадлежит нашему «я», и через нее мы проявляем себя, свою личность, это можно назвать самосознанием. Дух — это та часть, посредством которой мы общаемся с Богом. Это можно назвать богосознанием. Наиболее благородным из этих элементов является дух, потому что соединяется с Богом. Тело состоит ниже из всех, потому что соприкасается с материей. Душа, находясь между ними, соединяет их и присваивает себе их характер. Душа помогает духу и телу сообщаться и кооперировать между собою. Задание души – держать эти два другие элемента в их надлежащем порядке, чтобы они не утратили правильного отношения друг к другу, а именно, чтобы низшее, то есть тело, было в подчинении у духа, чтобы высший дух управлял телом посредством души. Первостепенным фактором человека является определенно душа. Она берет от духа то, что он получает от Святого Духа, чтобы, усовершившись, передать это телу, и тогда тело тоже может принять участие в совершенстве Святого Духа и таким образом стать духовным телом. Дух – наиболее благородная часть человека и занимает обширную площадь его существа. Тело – самая низкая часть и представляет собой внешнюю оболочку человека, и между духом и телом живет душа в роли посредника. Тело – это внешняя хижина души, а душа – это покрывало духа. Дух передает свою мысль душе, и душа побуждает тело подчиниться духу. В этом повелении значение души как посредника. До грехопадения человека дух управлял всем существом человека посредством души. Душа обладает величайшей силой, потому что дух и тело сливаются в ней, превращая ее в место личности и влияния человека. До того, как человек согрешил, душа была полностью под управлением духа. Ее силой, следовательно, была сила духа. Сам по себе дух не может влиять на тело. Он делает это только посредством души. Это видно из слов Марии в Евангелии от Иоанна 1 главы 46 по 47 стих. «Величи душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Здесь перемена времени показывает, что сперва дух принял радость от Бога, а потом повлиял на душу, вызвал у нее выражение этой радости с помощью телесного органа, цитируя из Пемпера «Самый ранний век Земли». Повторим, что душа есть место личности, воля, интеллект и эмоции человека находятся в ней. Наш дух служит для связи с духовным миром, а тело — с естественным. Так душа, находясь между ними, употребляет свою силу для распознавания и решения, какому миру следует управлять, духовному или природному, материальному. Иногда душа тоже сама берет бразды, правление своей руки через рассудок человека, создавая мир понятий, который и управляет человеком. Для того, чтобы управлять мог дух, он должен получить на это разрешение души, иначе дух беспособен в управлении души и тела. Решение же зависит от души, потому что в ней живет личность человека. «Разве не знаете, — пишет апостол Павел, — что вы — храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Ему было дано откровение сравнить человека с храмом. Как Бог обитал когда-то в храме, так Дух Святой обитает сегодня в человеке. Сравнивая человека с храмом, мы можем видеть, как его три составных элемента различно проявляются в нем. Мы знаем, что храм делился на три части. Первая часть – это его внешний двор, видимый и посещаемый всеми. Все внешнее поклонение происходило здесь. Входя вовнутрь храма, мы оказываемся во святилище, куда входят только священники и где приносят елей, благовония и хлеб Богу. Они весьма близки к Богу, но не совсем близки, потому что находятся все еще в наружной стороне завесы и не могут быть в его непосредственном присутствии. Бог обитает в самой глубине, во святом святых, где яркий свет озаряет тьму и куда ни один человек не может входить. Хотя первосвященник и входит туда один раз в год, тем не менее говорится, что до тех пор, пока завеса не будет разодрана, во святое святых не может входить ни один человек. Человек есть храм Божий, и поэтому тоже состоит из трех частей. Тело – это его как бы внешний двор, видимый всем. Здесь человек должен исполнять все заповеди Бога. Здесь Божий Сын служит заместителем человека и умирает за все человечество. Внутри находится душа человека, составляющая внутреннюю жизнь его, заключая в себе его эмоции, волю и разум. И каково святилище возрожденного человека, ибо его любовь, воля и мышление вполне просвещены, чтобы он мог служить Богу, как в древние времена служил священник. В самой глубине, за занавесью, лежит святое святых, куда человеческий свет никогда не проникает и невооруженный глаз никогда не заглядывает. Это потаемное место Всевышнего, место обитания Бога. Человек не может проникнуть туда, если Бог не разорвет завесы. Это дух человека. Дух лежит за пределами самосоздания человека и выше его чувствительности. Здесь человек соединяется и общается с Богом. Для Духа Святого не нужно света, потому что сам Бог обитает в нем. Во святилище есть свет от семи свечника. Внешний двор пользуется дневным светом. Все это прообразы и символы возрожденному человеку. Его дух подобен святому святых, в котором обитает Бог, и где все совершается по вере без видения, чувств и понимания со стороны верующего. Душа подобна святилищу, потому что она в достаточной мере просвещена многими рациональными мыслями и понятиями, множеством познания и понимания вещей в идейном материальном мире. Тело сравнивается со внешним двором, ясно видимым для всех. Действие тела видят все. Порядок, который установил и представил нам Бог, не вызывает недопонимания. Ваш дух и душа и тело. Не говорится «душа, дух и тело». Не говорится «тело, душа и дух», а именно «дух, душа и тело». Дух на первом месте – как часть первостепенной важности и потому назван первым. Тело – самая низкая часть и потому названа последним. Душа стоит посредине и потому упоминается посредине. Увидав этот Божий порядок, мы можем больше оценить мудрость Библии, когда она сравнивает строение человека с храмом. Мы узнаем современную гармонию, который существует между храмом и человеком в отношении как порядка, так и ценностей. Служение в храме происходит согласно с откровением под управлением Святого Духа. Все это происходит во святилище и во внешнем дворе руководиться присутствием Божиим во святом святых. Это самое священное место, на котором четыре угла храма сходятся и покоятся. Нам может показаться, что ничего не происходит во святом святых, потому что там стоит кромешная тьма. Вся деятельность ведется во святилище, и даже происходящее во внешнем дворе управляется священниками святилища. Но все, что делается во святилище, на самом деле направляется откровением в предельной тишине и покое святого святых. Совсем нетрудно распознать во всем этом духовное применение. Душа, орган нашей личности, состоит из разума, воли и эмоций. Кажется, будто душа и властелин всех действий, потому что дело подчиняется ее диктовке. До грехопадения человек, однако, душа, несмотря на множество занятий, руководилась духом. И этого порядка добивается от нас Бог. На первом месте дух, потом душа, а потом только тело. На следующей неделе, если Господу будет угодно, мы продолжим наше размышление о душевных людях. Аминь.